и Ланин направился туда, где раздавалась автоматная стрельба. Сержант Рост, проклиная все на свете и самого себя в первую очередь, за то, что так запросто попался на глаза этому подполковнику, с озлобленным видом, который, впрочем, тут же исчезал с его лица, лишь Еланин оборачивался к нему, спрашивая что-нибудь, шагал сзади. Дело было в том, что никакой взвод не посчитал сержанта Дрозда за убитого, и никто его не бросал. Все было совершенно наоборот. Дрозд сам, как только начался бой, под шумок улизнул из подвергшейся атаки траншеи, оставив веренное ему подразделение на произвол судьбы. Просидев под днищем подбитого танка и дождавшись, пока немцы перебьют весь личный состав и уйдут, сержант выбрался из своего укрытия и уже собирался дать ходу до медсамбата, где намеревался прикинуться контуженным, да был задержан до выяснения личности подполковником Еланиным, которого, по мнению сержанта, черт дернул взять его Дрозда в сопровождающие. И еще хорошо бы в тыл, так нет, напротив, в самую гущу боя. Теперь Дрозд шел с ненавистью, поглядывая на спину двигавшегося впереди Еланина. Окажись у него под рукой оружие или, по крайней мере, хотя бы нож, всадил бы он его в эту проклятую спину и отлежался бы спокойно в госпитале, и не надо было бы подставлять свою голову под пули. Все можно списать на немцев, и тогда... Да кто будет подозревать в чем-то какого-то сержанта Дрозда? Но оружия не было, его он выбросил. Из этих мыслей сержанта вывел тихий оклик Еланина, заставивший Дрозда побледнеть. «Стой! Дальше по-пластунски, иначе не подобраться!» Дрозд поглядел вперед и затрясся от страха. Впереди отбивались от насевших с трех сторон немцев остатки 4-й роты. Свои русские солдаты были близко. Дрозд даже увидел несколько знакомых ему людей, разглядев, как ему показалось, черты старшего лейтенанта Полищука, командовавшего что-то. А может, ему только показалось. Но все это было, и было так близко, и в то же время недосягаемо далеко. Чтобы добраться туда, надо преодолеть 50 простреливающихся со всех сторон метров. А это было выше сил сержанта. Еланин услышал позади себя сдавленный крик, а когда обернулся, то увидел сержанта Дрозда, бегущего прочь от траншей, прочь от боя, прочь от всего на свете. «Трос, назад! Застрелю!» — заорал Еланин, вскакивая на бруствер и становясь в полный рост, хватаясь за крышку кобуры. В тот же миг откуда-то сзади со свистящим завыванием пролетела над подполковником мина, быстро опускаясь прямо на фигурку бежавшего по полю Дрозда. Коснулась спины сержанта и, блеснув красным всполохом, исчезла вместе с человеком. Только лишь Еланин успел увидеть это, как острый осколок наискосок от конца ребер и почти до бедра распорол живот подполковнику, перебив поясной ремень. От пронзившей мгновенно все его тело острой боли, помутивший взор, Еланин запрокинул голову назад, хватаясь одной рукой за два болтающихся у живота ремня и изо всех сил сжимая пальцы в кулак. Согнулся, потеряв равновесие, упал обратно в траншею. Здесь, кое-как перевернувшись на спину, открыл глаза, проморгался. Стискивая от боли зубы и напрягаясь всем телом, чуть нагнул голову вперед, посмотрев на свою рану. Подолы гимнастерки и нижней рубахи были изорваны в клочья, а по телу шел огромный, сантиметров 30 шов. Шов быстро увеличивался в размерах, по краям его с бульканьем текла кровь, а изнутри стали показываться, выпирая на поверхность, голубовато-розовые кишки. Делая нечеловеческое усилие, Еланин выгнулся всем телом, засунул руку в карман брюк, вытащив оттуда индивидуальный пакет. Но тут же потревоженные внутренности повалились наружу. Еланин выпустил из рук пакет, снова хватаясь за живот. Перевязывать было бессмысленно, и он понял это. «Зачем я поехал сюда? Чего искал здесь? Хотел лично удостовериться», — думалось Еланину. «В чем? В чем удостовериться? А может быть, за этим? Да, конечно, за этим. Сейчас он лгать себе не будет. Он ехал сюда втайне, даже не понимая того сам, подсознательно надеясь получить пулю или осколок. Так оно и случилось. Чего же еще? Умереть за родину, умереть в бою. Что за чепуха? Он хотел умереть, и хотел умереть не за что, а просто от того, что жить больше не представлялось возможным. Он должен был умереть. Так чего же еще? Через минуту Еланин был мертв. 4-я рота старшего лейтенанта Полищука доживала свои последние минуты с того момента, как Егорьев приказал открыть огонь по прорвавшимся с фланга немецким танкам и пехоте. Прошло не более получаса, но за это время все было уже решено. Полищуку удалось организовать круговую оборону, благодаря которой рота и продержалась эти 30 минут. Но теперь силы иссякли. Полтора десятка человек до последней возможности отстреливались из удушливого облака гари и пыли. Именно это облако до поры до времени и спасало оборонявшихся, делая их невидимым для противника. 5 подбитых танков стояло вокруг, распространяя запах горелого бензина и масла. Остальные ушли вперед, предоставив расправляться с уцелевшими русскими частями батальону СС, введенного в дело сегодняшним утром. Егорьев лежал около гусеницы одного из подбитых танков. Танк этот въехал в траншею, куда предварительно ухнулся снаряд, и теперь машина стояла как в капонире. Егорьев расположился под люком механика-водителя. Где-то рядом попрятались остальные бойцы, те, кто был еще жив. На мертвых же можно было наткнуться на каждом шагу. Лейтенант Егорьев ждал. Если бы его спросили, чего он ждал, он, наверное, не ответил бы. Скорее всего, он ждал развязки, ведь чем-то все это должно было закончиться. Уже несколько минут, как затихла перестрелка. Ветер постепенно относил в сторону черный дым от горящих танков. Егорьев лежал так, что снаружи его почти не было видно, но и он из своего убежища видел мало, поэтому не мог сказать, здесь ли немцы или ушли. Ушли, перебив всех. Если ушли, то значит можно дождаться темноты, а там... Но до чего же будет страшно, если никого не осталось в живых? Вообще, больше всего на свете Егорьев боялся остаться один, и не только на войне. Эта боязнь в нем была всегда. Он, наверное, и родился с нею. Он боялся одиночества, но не такого, которое испытывает человек, оставаясь, например, в одиночку в темной комнате. Боязнь одиночества для Егорьева заключалась в потере близких ему людей, в потере непоправимой, невозвратной. Это присуще, скорее всего, почти всем людям. И Егорьев боялся не тех опасностей, которые таит в себе одиночество. В данном случае, если ему удастся выбраться отсюда, опасности и пути, которым подвергается человек, идя по занятой врагом территории. Нет, для него это было не главное, хотя и существенное. Главным было другое. Как сможет он дальше обходиться без человеческого общения? Еще когда Егорьев попал в военное училище, мир для него как бы разделился надвое. В одном мире, более близком и родном, были отец, мать, его деревня, затем город, старые знакомые. В другом мире, в котором существует сейчас, все было совершенно иное, ни с чем не схожее. Его служба, война. И в этом мире он тоже приобрел близких себе людей, пусть близких не до такой степени, как в мире том, первом, но все-таки достаточных для человеческого общения. Теперь же в окружающем близких людей не осталось. А до того первого мира ему не добраться. Он может лишь с тоской вспоминать его. Это и есть одиночество. Тем не менее, время шло, а немцы не подавали никаких признаков своего пребывания. Наконец, Егорьев осмелился вылезти из-под танка. Все кругом представляло собой зрелище ужасное. И Егорьев, не желая созерцать произошедшего, направился по траншеям в ту сторону, откуда час назад атаковали немцы. По траншеям он добрался до опушки леса. Вокруг было тихо, лишь где-то у реки раздался рокот моторов и какой-то плюхающийся звук. Немцы наводили понтонную переправу взамен сожженного во время боя деревянного мостика. Егорьев вошел в лес. Здесь было тихо и свежо. Лес навевал какие-то мирные воспоминания. Егорьев сразу почувствовал себя гораздо спокойнее, оказавшись здесь. Там, на равнине, где нет ни деревца, чувствуешь себя так, будто гол, как сокол. И укрыться тебе негде. Отовсюду тебя видно. Никуда не спрячешься. Тут же все, казалось, было надежнее. Лес был будто старый, верный, преданный друг, готовый предоставить тебе безопасное убежище. Егорьев огляделся по сторонам. Лес словно приглашал его, обещая успокоение и отдых. И дышало здесь легко-легко. Последний раз, бросив след на еще видневшуюся сквозь ветки дымящуюся равнину, Егорьев подумал: «Значит, один». И затем углубился в лес. Золин выбрался из окопа, снял каску, стряхнул с плеч землю, поглядел на сидящего в окопе Лученкова, горько вздохнув, вымолвил: «Что, Саня, навоевались?» Лученков продолжал молча сидеть в окопе. «Выходи, пошли!» — сказал Золин. «Куда?» — как эхо отозвался Лученков. «Да куда-нибудь!» — пожал плечами Золин, снова вздыхая. «К своим дойдем, слава богу! Немцев встретим! Ты как хочешь, а я стреляться больше с ними не стану. Так и скажу. Примите от меня капитуляцию. Мне теперь что советские, что немецкие. Все едино. Устал я, смертельно устал». «Не положено?» — тряхнул головой Лученков. «А я того, что не мной положено, и не беру». «Плен сдаваться не положено», — повторил Лученков. «Да будет с тебя пустое-то болтать!» — равнодушно отмахнулся Золин. «А на погибель нас здесь оставлять положено?» «Тоже не положено. Но мне теперь все равно, как приведется. Кстати», — добавил он, помолчав, — «я у немцев уже раз был в плену, и ничего. Скажу я тебе, братец мой, очень прилично кормят, и работа в основном по сельскому хозяйству». «Это когда ж ты был?» — поинтересовался Лученков. «В Великую войну». «Когда?» «Но в империалистическую». «А-а-а!» — протянул Лученков. «А сейчас ты у них по сельскому хозяйству. В виде удобрения пойдешь». Потом добавил, морщась и пожимая плечами: «Сейчас-то у них, говорят, хреново и с харчем стало». «Тогда как же? Не сдаваться все-таки советуешь?» — серьезно спросил Золин. «Как придется». «Тоже верно». С минуту оба молчали. Потом Золин спросил: «Слушай, а ты чего такой? Такой уж вялый, больно». «Шандарахнуло меня здесь здорово», — признался Лученков. «Такой гул стоял. Думал, уши опухнут. В общем, я что-то вроде контуженного. И не хочется ничего. Все как-то по боку. Сам не знаю, чего мне надо. Прямо будто не в своей тарелке», — подсказал Золин. «Во-во, прямо как в тарелке». «То-то я и думаю, что ты так неудачно шутишь насчет удобрения в немецком хозяйстве». «Ну, это бывает», — успокоил Золин. «Это пройдет». «Какие там шутки?» — скривился Лученков. Снова воцарилось молчание. Затем Золин заговорил опять. «В общем так, Александр, раз уж мы с тобой остались без командования, давай выработаем, так сказать, линию поведения на случай встречи с противником». «Это как же?» «А так же, коли повстречаемся, так и заявим. Мы, значит, господа, сдаемся. Мы солдаты простые. Нам без руководства никак нельзя. Без руководства воевать не могем. А потому извольте нас в плен принять. И вот вам наше оружие». «А может, не будем сдаваться?» «Ну, посуди сам, как так не будем? Куда идти, мы знаем. Нет. Харчи у нас есть? Нет. Я же не говорю, сколько нам опасностей по дороге повстречать возможно. На каждом шагу, понимаешь, убить могут». «Плен все-таки», — сомнительно покачал головой Лученков. «Ну а что плен? В плену ничего зазорного нет. Надо уметь проигрывать. Опять-таки, можно сказать, с достоинством проигрывать. Мы ведь в плен сдаемся не от того, что родину разлюбили, а по безвыходности положения. Значит, и пытаться нечего. А что пытаться, милый друг? Был бы кто с нами из товарищей офицеров, я бы первый сказал: ведите нас, распоряжайтесь. А так, куда ж нам деться? Мы люди маленькие, своим умом далеко не уйдем. Только жизнь потеряем, почем зря. А в плену, значит, не потеряем? Но глянь на меня, мил человек. Вот он я, 2 года в Германии пробыл. Однако живой. Лученков был явно в замешательстве. Соглашайся, настаивал Золин. Надо подумать. А чего тут дальше думать? Вон немец идет. Ему сейчас и сдадимся. Совершенно спокойно произнес Золин. От такого заявления Лученков аж подскочил на месте. Золин тем временем преспокойно поднялся во весь рост и закричал: «Эй!» Не придумав лучшего обращения, Золин продолжал: «Эй, немец, подь сюда! Мы сдаваться надумали!» В ту же секунду по брустверу окопа полоснула автоматная очередь. Золин мгновенно убрался внутрь. «Он там один?» — осведомился Лученков о немце, щелкая затвором винтовки. «Один?» — отвечал Золин. «Меньше, чем двум. Я сдаваться не намерен. Этого придется шлепнуть, раз один шляется». Лученков выставил винтовку на бруствер, собираясь целиться. «Ты что, фонарел?» — отнял у него винтовку Золин. «Другого такого случая, может, 10 дней ждать будем?» «Тут дипломатический подход надобен». И, поясняя, добавил: «Он же по-нашему не понимает.